И снова путешествует под мертвым телом рука. Жарко, пот заливает глаза. Или это от волнения, а не от жары? Так, уже легче. Этот самый крючок остался где-то справа. Есть. Он сел на асфальт. Непривычная граната. Нет, тут какая-то другая хрень лежит. Аналог МЛ-7. Очень даже может быть. Мина-ловушка МЛ-7. Предназначена для установки противопехотных фугасных мин и зарядов ВВ в неизвлекаемое положение и применение в качестве мины-ловушки разгрузочного действия. Переверни или приподними тело, и будет уже два покойника. Немаленькая там хреновина. Заряд явно не как в обычной противопехотке. Нет, друг Ситный, лежи-ка ты тут и далее. Мне так как-то спокойнее будет. Усидев пару минут, он поднялся. Нет уж, нафиг такие развлекухи. Краем глаза он уловил какое-то движение, и уже в следующий миг его тело распласталось на растрескавшемся асфальте. Что там? Человек. Обычный, на двух ногах. Целеустремленно куда-то топающий, мимо нас. И слава богу. Проводив его взглядом, Петр осторожно приподнялся и, стараясь не попасть на глаза прохожему, осторожно последовал за ним. Худощавый шкет, но с ружьем. Нагляделись мы на таких вот умников в свое время. Дитя прогресса, мать его, за ногу. На спуск нажимает с совершенно незамутненным взглядом, ему в кайф. А вот, получив в ногу или в руку ответку, изумляется несказанно. Как это? Эльфы, блин, недоделанные. Шкет с забранными в хвост белесыми волосами продолжал переть прямо посередине улицы. Совсем дурной? Или уже обкурился? Нет, явно дуракам везет. Впрочем, преследование продолжалось недолго. Точка назначения эльфа находилась совсем недалеко. Крепкий кирпичный дом, обнесенный забором из бетонных плит. Старый, так сказать, район. Тут таких домиков предостаточно. Брошенным этот не выглядел, и даже вездесущего мусора поблизости было не так много. Подойдя к воротам, шкет постучал в них прикладом ружья. Чуток погодя, в калитке приоткрылось окошечко. Надо полагать, то проявили себя обитатели. Поскольку эльф по сторонам особо не пялился и раньше, Петр рискнул и подобрался поближе. «Да я тебе точно говорю, возьмет!» Что ответили из-за калитки, слышно не было. Но, судя по реакции шкета, это ему сильно не понравилось. Поставив ружье к воротам, тот стянул со спины рюкзак и выволок оттуда какую-то коробку. «Во! Могу и показать!» Из коробки была снята крышка. Лязгнул засов, калитка чуть приоткрылась. Подхватив ружье, шкет ввинтился в узкий проем. Снова лязг запора. «Так, что мы только что видели?» «Клиент что-то на продажу принес?» «Похоже. Значит, какие-то товарно-денежные отношения уже имеют место быть. Это уже плюс. Кое-что полезное и нам бы не помешало. Ладно, не станем спешить». Эльф появился через 20 минут. Довольный. И рюкзачок за спиной топорщился, а ведь раньше был полупустым. Что-то ценное клиент приволок, раз такие явные диспропорции можем наблюдать. Не сбавляя хода, шкет сунул длинную руку под клапан рюкзака и добыл оттуда кусок хлеба. На бегу принялся его жевать. Оголодал бедняга. Ну, наедайся. Напоследок. Такие очумелые и невнимательные лохи особо долго на этом свете не задерживаются. Проводив парня взглядом, Петр приподнялся с земли, отряхнул брюки и куртку. Не брит. Так не на прием же к британской королеве идти. Бум! Воротина глухо загудела. А вот и не станем второй раз колотить. Такой грохот издалека слыхать. Прошло не так много времени, скрипнуло приоткрывшись окошечко в калитке. Чего надо? Махнуть кое-чего хочу. Чьих будешь, погоняла? Так бандиты или просто приблотненные? Беглец я, слыхал? За калиткой озадаченно замолчали. Задумались поди. «Группировка какая? А что, по морде не видать? На забугорника как-то не сильно машу. Бродяги, стал быть. А то ж, что принес?» Петр продемонстрировал коробочку аптечки. Они при свете дня действительно оказались разными. Даже по цвету, не говоря уж о содержимом. «Дай-ка глянуть. Он огляделся по сторонам. «Чего там смотришь?» «Зеркало ищу». «Да каким хреном тебе зеркало?» «Не мне, тебе. Чтоб ты там простака поискал». За калиткой хмыкнули. Развод лоха не состоялся. Лязгнул засов. «Опаньки! А тут не лопухи собрались». Ступив за калитку, гость попадал в узкий коридорчик. С одной стороны его ограничивал забор, с другой — наспех сваренная из арматуры решетка. А калитка за спиной закрылась. Для этого сквозь прутья был просунут специальный рычаг. Им ее открывали и закрывали. С той стороны арматурин обнаружилось двое мордоворотов поперек себя шире, с обрезами 12-го калибра. В данных условиях вундерваффе от картечи или крупной дроби с короткой дистанции спасения нет. «Ствол клади». «Нет ствола». «А что есть?» «Топорик». «Нож еще». «Покаж». Демонстрация наличного арсенала разочаровала охранников. Пришлось подойти к решетке. Просунувшаяся сквозь нее рука ощупала куртку, скользнула по ногам. Дальнобойного оружия не отыскалось и в этом случае. «Ты глянь, и впрямь пустой. Ладно, топай дальше». Зарешеченный коридорчик привел в небольшую комнату. Стол, стул, топчан и решетка в дальней стене. Под потолком горящая лампочка. Стало быть, где-то и генератор имеется. Богато живут люди. А в дальней стенке окошечко. Туда и направимся. Еще один мордоворот. Их тут клонировали, что ли? Кто таков будешь? Беглец я, житель тутошний. Из бродяг. От кого беглец-то? Погонял такое. Ну, а меня кабаном зовут. Слыхал, поди. Что ж я, совсем баран, чтобы неведомо к кому идти. Кабан удовлетворенно хмыкнул. Прокатило лезть. Чего притащил? Сквозь узкое окошечко в решетке протиснулась ярко-оранжевая коробочка. Посмотри. Не протухло? Там этикетка есть. Да и внутри бумажка лежит. Торгаш засопел, изучая содержимое. Пойдет. Что хочешь. Фонарь нужен. Батареи к нему. Пожрать чего-нибудь. Маловато будет. Еще три коробочки легли рядом. А так? Хм. Фонарь он получил. Китайский светодиодный налобник. Новенький, даже в упаковке. И три комплекта батарей. Невскрытый паек. Стандартный МЧС для гражданского населения. Сверх всего добавились еще и перчатки. Эти уже БУ, хоть и не сильно. Пораздумав, кабан положил рядом еще один комплект батареек. Значит, аптечки тут в цене. Учтем. Еще что имеешь? Гарнитура от рации. Самому-то она нахрен не вперлась. Еще один паек. Такое завсегда приноси, возьму. Веревку бы мне. Мыло тоже дать, хохотнул торгаш. Мыло? Тогда уж и бритву. Репшнур есть. Восьмерка пойдет. Бритвы Биг, одноразовые. Сойдет. Что дашь? Сквозь отверстие протиснулась коробочка желтого цвета. Кабан озадаченно хмыкнул. «Это еще что?» Зашуршал инструкцией, вникая в текст. «Так, веревку и мыло ты точно заработал, и бритвы. Еще есть?» «С собой только одна. Могу еще порыть. Два пайка. Три, и батареек еще дай». Рюкзак приятно округлился. «Вот что, беглец. Запомни номер. 314». «Запомнил. И что это значит? Не в курсах? Я у вас нечастый гость». Другие ходили. Твой личный номер в торговой сети. Меньше номер, больше скидки. Усек? Допер, кивнул Петр. Значит, есть единая торговая сеть. Есть и обмен информацией. И довольно регулярный. Уж точно народ друг другу свои амбарные книги не таскает для ознакомления. Вывод? Есть компьютерная сеть. Есть связь и есть электричество. Не для всех, понятное дело. Ну да генератор-то у торгаша имеется, это я уже раньше понял. После недолгого торга удалось поменять три комплекта батареек и один паёк на комплект аккумуляторов тех же массогабаритных размеров и солнечную зарядку для них. Правда, пришлось добыть из рюкзака последнюю желтую коробочку. Торгаш подкинул еще две пачки сухого спирта и три коробки спичек. Они хило. С такими запасами вполне можно дотопать до вожделенного ангара и какое-то время там передохнуть. И выяснить, наконец, что за хреновина такая сейчас в городе происходит. Дней на 5 еды вполне хватит. Да и там, на месте, кое-что есть. Проживем. За спиной лязгнула калитка, и Петр, закинув за плечо потяжелевший рюкзак, бодро двинулся в нужную сторону. Однако стоило ему отойти от домика торгаша метров на 200, его окликнули. «Эй, дядя, и кто это там такой голосистый? Ага, один из охранников, мордоворотов, и еще какой-то тип. Что такое? Кабан за тобою послал, дело есть. Обожди, не несись так. Ну, спорить с людьми, держащими в руках оружие, занятие не самое разумное. Подождем, может, и впрямь чего-то интересное скажут». Однако интересного разговора не получилось, а произошел самый обыкновенный грабеж. Второй тип ткнул обрезом в рюкзак. «Снимай!» мужики, да вы что? По что беспредел творите, ах?» Ему молча заехали в солнечное сплетение, сдернули рюкзак и обшарили карманы. «Бардак, парни, что скажет кабан?» Давешний мордоворот ухмыльнулся. «А ничего не скажет. Ты уже больше, чем на 100 метров от его забора отошел. Не отвечает за тебя купец. Тут-то уже город родной. Махновщина!» Беглец сел, подтянув колени. Вставать благоразумно не пробовал. Могут еще разок звездануть. «И что теперь? Ответки не опасаетесь? От кого? Ты совсем дурак, если прямо так к купцу полез. Кто за тебя скажет, а? Не знает никто такого вот типуса. Ни в одной группировке с подобным погонялом никого нет. Беглец! Вот уж придумал-то!» — развеселился охранник. «Вы же клиентуру у хозяина отбиваете. А нам не кабан платит. Под чеченом ходим, усек? А вот уже он-то купца и крышует. И до бизнеса его нам, как до Пекина ползком, пофиг. Не он один тут такой. Ладно, хорош базлать», — оборвал его веселье напарник. «Слышь, тело, у тебя ныне 2 выхода есть. Какой выберешь? И куда же? На тот свет, куда же еще?» — пожал плечами бандит. «Только вот путь этот очень даже разным может стать. Например, первый. Сдаешь нычку, и мы тебя не больно кончим. Второй. Не сдаешь, твое право. Прострелим тебе колено и бросим тут. А дальше собачки все за нас сделают. Ну, а третий?» «Нет третьего, только эти 2. Ну, первый, ясен пень. Тогда колись, где аптечки взял», — присел на корточки допрашивающий. «С мертвяков взял». «Не все. Там еще есть», — понурил голову Петр. «Где?» «Тут, рядом. Один на дороге лежит, а еще 2 в доме, неподалеку. Не наши, иностранцы какие-то. Росомахи должно быть. Ну что ж, 10 минут жизни и сигарету ты заслужил. Пошли». Подходя к телу, снова спугнули собак и разогнали ворон. «Этот?» «Да, у него под спиной в сухарке еще 2 коробки такие лежат. Оранжевая и желтая. Я достану». «Стоп!» Ствол обреза уперся под лопатку. «Достанет он. Что там еще есть?» «Быстро, падла, отвечай, прямо тут ногу отстрелю. И собачек ждать долго не потребуется. Пистолет там, кольт, и 3 патрона еще есть», — понурив голову, ответил беглец. «Умник какой, а? Ты глянь на него. А ну, лег. Асфальт пах какой-то химией. Откуда? Руки, сука, за голову. Ну, лежать тихо». «Какой-то он злобный. Неправильно это. И хамит так нехорошо. Михей, проверь там». А мордоворот явно не на первых ролях выступает. Этот крикун, похоже, им помыкает. «Сумка у него где?» Это уже охранник. Судя по голосу, топчется около мертвяка. «Под спиной. Лучше слева руку подсовывать. Я там клапан отстегнул. Кровище дюже много натекло», — покладисто ответствовал Петр. «Чистюля, блин. Хрясь!» Волна горячего воздуха толкнула его в голову. Что-то противно проехалось по руке. Должно быть, осколок какой-то неудачно пришелся. В следующую секунду он сноровисто перевернулся на спину, широко разведя ноги для удара. Не потребовалось. Схватившись руками за лицо, вертелся на асфальте его мучитель. Бзынь! Ботинком прямо по зубам. Очень эффективная противохамская терапия. И доходчивая, гарантирующая полное невмешательство клиента в происходящие события. Как минимум на 2 минуты. Подхватив с земли обрез, Петр быстро кинул взгляд. Михей отпрыгался, аж полбашки нафиг снесло. На 2-й пока еще жив. Пока. Присев на бордюр, беглец осмотрел новое приобретение, так называемый ОМОНовский обрез. Жуткая придумка. московских спецов, оружейников. Берем обыкновенное охотничье ружье МЦ-21-12 и отпиливаем у него ствол почти по самую крышечку подствольного магазина. И приклад укорачиваем сантиметров на 10. В результате всех этих издевательств ружье почти безвозвратно утрачивало свойства охотничьего, зато становилось очень удобным для работы в узких коридорах, комнатах и вообще в городской застройке. 4 патрона в магазине, 5 в стволе, 12-й калибр, самозарядное, скорострельное, вообще ночной кошмар хаплофоба. В лидере парочка таких, внештатных, разумеется, в свое время имелось. И обращаться с подобным изделием было не в новинку. Что замок вынести, что собаку, очумевшую, к порядку призвать. На все годился агрегат. И не собаку, кстати, тоже бывали, знаете ли, прецеденты на необъятных просторах нашей страны. А патрон у него в стволе есть? Есть. И совсем, стало быть, пропащим был прежний владелец. Впрочем, почему был? И сейчас пока что есть. А вот у многострадального Михея оружие имелось попроще. Тоже обрез, но уже от обычной тозовской вертикалки. Не самая плохая штука, но с модернизированным МЦ-21-12, конечно, ей не тягаться. И патроны имелись, благо, что калибр совпадал. И еще всякая мелочь. Но в жизни лишнего груза не бывает. Непосильный этот встречается, а вот совсем лишнего Петр Покудова не встречал. «Нет такой вещи, чтобы за бутылку продать нельзя было», — говаривал в свое время Борода. И он был, разумеется, прав. Пусть даже не за бутылку, но уж за стакан-то совершенно точно. Нож, кстати, имелся. Очень даже неплохой. Явно импортный. Уж в любом случае лучше того, что этот хам отобрал. Кстати, как там наш крикун? Крикливое хамло пребывало не в лучшем состоянии. Один глаз ему вынесло осколками, второй малость подзаплыл после молодецкого удара ботинком. Хм, я же вроде ему по зубам метил. Совсем окривел от пьянства беспробудного. Пора завязывать с этим делом. Ну, не испытываешь желания покаяться? Да с тебя чечен теперь кожу с живого снимет. Схрена ли? Что я лично ему плохого сделал? Вы оба? Так вообще на мини подорвались. С меня-то какой спрос? Бинт дай. Не видишь, кровью я истекаю. Нет у меня бинта. А и был бы, так его сначала заработать нужно. Откровенностью, как на исповеди. Я что-то и сдохну. На здоровье мне-то что за печаль? Ты ни друг, ни родня. У Михея он был. Вставать лениво. Правда, Петр посмотрел на левую руку, с которой скатывались на асфальт капли крови. Меня тут тоже попятнала малость. Так что бинт этот самому как раз будет. А ведь и верно. Как это я такое сокровище? Прозевал. Бинт действительно имелся, лежал в заспинном кармане куртки. Первый раз его обнаружить не удалось, не зачет. И не один он там присутствовал, а целых 2 инт-пакета и 5 патронов с крупной дробью. Кстати, и крикуна тоже не мешало бы обшмонать получше. Хамло уже пришло в себя и даже исхитрилось как-то замотать тряпкой кровоточащий глаз. А вот это наглость, между прочим. На это ему никто соизволения не давал. «Ну, говорить будешь? Бинт дай!» — вот заладил-то. Вытащив трофейный нож, беглец не сильно ткнул крикуна в ногу, так, чтобы почувствовал. Вопль при этом был такой, что шарахнулись в сторону собаки вдалеке, а вороны, мирно сидевшие на крыше, сполошенно взлетели. «Ты чего это? Больно?» «Да ну! А как людям ноги простреливать, да собачкам их после оставлять? Оно что, под общим наркозом делается? Сука!» Собаки от греха подальше вообще слиняли куда-то за угол. «А ведь у тебя еще много чего есть!» Беглец уселся поудобнее на бордюр и стал внимательно изучать трофейный обрез. Руки, задница, вон вообще целая, да и вообще. Словом, крикун поплыл. И перед изумленным Петром стала понемногу проясняться общая картина. Город, после того, как из него вдруг очумело подорвалась большая часть обитателей, действительно был блокирован войсками. Причем не только обыкновенными ВВшниками, но и какими-то совсем уж специальными формированиями неизвестной ведомственной принадлежности. Присутствовали еще какие-то явно импортные деятели, которые осуществляли и вовсе непонятные функции. Что уж тут такого должно было произойти, собеседник и сам толком не знал. Сынок оттопыренных родителей был остановлен на КПП самым эффективным образом. Движок его Мерина попросту разнесли в клочья из КПВТ с брони. Повезло, что ноги унес. Не раздумывая долго, он тотчас же примкнул к банде. Благо, что ее предводителя чечена знал и ранее. Правда, командных постов его от чего-то не удостоили и признавать офигенную крутость не спешили. Вообще, в этом отношении в городе происходило что-то странное. Те самые ЧВК, что забугорные, что отечественные, тоже остались внутри кольца и выйти не смогли. Их тоже не выпустили. Вот они и составляли теперь основной костяк вооруженных группировок. Их цели и задачи оставались пока неясными. А местное население, то, что осталось, разбрелось по всяким разным группам и бандочкам, в основном организованным по территориальному признаку. Правда, были и откровенные махновцы, никаких границ и прочей ерунды не признававшие. Тот же чечен или Андрон, всех их скопом окрестили бродягами. Не в последнюю очередь потому, что какие-то зачатки самоорганизации просматривались среди них с большим трудом. Те же ЧВК крыли их в этом смысле как бык овцу. А вот торговля, как ни удивительно, не загнулась. Опираясь на бывших воротил черного рынка, она в короткие сроки вдруг стала нужной всем. Купцов, так звали теперь торгашей, берегли, не грабили и максимум крышевали, предоставляя вооруженную охрану. Кстати, непонятные слова про 50 метров объяснились очень просто. По быстро установившимся обычаям, сами купцы и их магазины считались нейтральной территорией. Никаких перестрелок и разборок там не дозволялось. Охрана была обязана жестко пресекать их в зародыше. Абсолютно любыми средствами и способами. Против нерадивых могли быть применены самые жесткие санкции. Тут все группировки могли выступить единым фронтом. Разумно, ибо никаких иных связей с внешним миром не имелось. Как смогли их установить сами купцы, так и оставалось пока тайной. Их тайной. А вот за пределами 50 метров от купца могло произойти что угодно и с кем угодно. Это уже считалось городом. Торгаш и его охрана никакой ответственности за происходящее там не несли. Хоть на кол друг друга сажайте, только не перед воротами купца. Кстати, на общем фоне благообразнее всех смотрелись именно торгаши. Те хоть и обдирали своих клиентов по-черному, но, по крайней мере, никого не убивали. И связь какая-то у них точно была, Крикун это подтвердил, и между собою, и с внешним миром. Они являлись своеобразными центрами информации, сообщавшими последние новости. И всегда были в курсе того, где и какая банда нынче обретается. Вот, оказывается, в чем был прокол беглеца. Не назвал он никакой группировки, которая могла бы за него вписаться при необходимости. И тотчас же стал в глазах бандитов законной добычей. С одиночками тут не церемонились в принципе. Не самая приятная новость, если подумать. Крикун быстро выдохся. Да и знал он не так уж много. Впрочем, удивительно, что его на это хватило. Крови он все-таки потерял изрядно. Не так-то не здоровяк, а уж раненый так и вовсе. Последние слова он уже выталкивал через силу. Жрать хотел, пить, как еще в больницу не попросился. «Мажор, незавидная твоя судьба. В любом раскладе такому ухарю ничего не светило». Уйти далеко он не сможет, не просто так ему в ногу ножом потыкали. 200 метров, и то в самом лучшем раскладе. Ладно, что знал, сказал, о чем соврал, это я уж и сам догадался, не взыщи. Колено я тебе, как и обещал, простреливать не стану. Цени мою доброту. Оценил уже. Ну и прощавай на этом. Что, ты уходишь? Нет, ночевать тут буду. Своих дел не в проворот, знаешь ли. А я... «Живой?» «Живой. А что, ранен? Так это и не ко мне. Не я мину отставил. Но я же тут подохну. А моя какая печаль. Можешь и в сторонку отползти, не возражаю. Там и тенечек есть. Приятнее лежать будет». Беглец поднялся на ноги и приладил за спину изрядно потяжелевший рюкзак. «Нет, тут скорее надо Лешку оборудовать. С таким грузом долго не побегаешь». Оглядев площадь, удовлетворенно кивнул. Осмелевшие собаки кучковались совсем неподалеку. «Недолго тебе, милок, тут в одиночестве пребывать осталось». Вожделенный ангар отыскался достаточно быстро. Его никто, разумеется, не украл. И те у нас масштабы не те. Вот на Украине бы за день снесли. И что-нибудь новое строить уже начали. Ну да, чтобы и это потом спереть. Ворота были ожидаемо заперты, но это ничуть Петра не смутило. Он знал по меньшей мере два способа попасть внутрь, не трогая замков. И попал. Под ногами гулко прогрохотала тонкая лесенка. Это на первый взгляд она казалась хилой и ненадежной. В реальности по ней целой толпой, бывало, хаживали и ничего выдерживала. Клетушка под крышей оставалась необитаемой. Стало быть, Борода сюда не приходил. Жаль. В шкафу еще оставались консервы, а вот хлеб весь зачерствел и покрылся плесенью. Имелась и вода, почти половина 19-литровой пластиковой бутыли. Электричества, разумеется, не было. На топчанах сохранились одеяла и подушки. Даже просто не в шкафу лежали. А все Борода. Это он сюда своих девушек таскал. Добрых два часа Петр потратил на обустройство. Заныкал часть добычи, присобачил на балку тозовский обрез с десятком патронов, как ствол последнего шанса. Разрезав одно из одеял, тщательно законопатил все щели. Топить клетушку было нечем, а исключать возможность внезапного похолодания — преступный идиотизм. Не хватало только подцепить элементарную простуду и вилы. Врачей тут точно ждать не приходится. Да и скорая не приедет. А вот теперь можно и перекусить. С чего начнем? Черт возьми, никогда не предполагал, что сама возможность выбора уже может доставлять такое наслаждение. А уж сытый желудок так и вовсе. Дальше спим, спешить пока некуда. Готов. Хлопок ладони по спине, и очередной боец быстро перебежал на свою позицию. Опустился на колено, осторожно выглянул из-за угла и поднял руку в условленном жесте. Порядок. Можно идти следующему. Несмотря на то, что никаких признаков противника заметно не было, бойцы отряда Макулявичуса не расслаблялись. Верить здесь нельзя никому и ничему. Да это и не было им в тягость. Большинство уже просто не мыслило для себя иного. Неспокойная походка, а быстрая перебежка. Нерасслабленный взгляд на красоты природы, а вычисление места вероятной засады противника. И так во всем. Благодаря этому они все живы до сих пор. Уж в чем-чем, а в количестве желающих пресечь их жизненный путь можно было не сомневаться. Каждый третий, не считая второго. Практически все население этого города. Выручал только профессионализм. Хоп, присел у крыльца, закрывшись слева и справа декоративными бортиками очередной боец. Декоративные или нет, а в кирпич толщиной. Не всякая пуля пробьет. А уж от посторонних глаз такой бортик прикроет наверняка. Опасность могла грозить только спереди. Но туда уже смотрит тонкий ствол М15А4. Или сзади, со стороны входной двери. Но ее надежно контролирует напарник, лежащий в траве напротив входа. Его оружие наведено как раз на вход. И только после этого с места сдвинулся Станко Бранич, отрядный сапер. Опытный, осторожный хорват, прошедший три войны, он был высококлассным специалистом. В чем не раз убеждались его противники. Теперь, разумеется, уже мертвые. Вместе с напарником, внимательно контролировавшим округу, он, осторожно осматривая ступени и густую траву, подобрался к двери. Осмотрелся еще раз, заглянул в окно. Удовлетворенно кивнув, просунул туда руку и что-то сделал. Еще раз осмотрел дверь и плавно потянул за ручку. Приподнялся и шагнул в проем. Не сводя винтовки с темного коридора, последовал за ним и напарник. Бух! И из дверного проема выбросило клуб дыма. Ничком рухнул в траву боец, сидевший между бортиками. «Горги!» — махнул рукой на дверь командир. «Проверь!» И новая группа бойцов, шаря по сторонам, стволами оружия рванула к поврежденному взрывом входу в здание.